Паук. В маминых коробках лежало много ниток. Огромный миллион, миллионище. Так, какого цвета сегодня паутину сделать? Подполз к коробкам паук. Вася, строго сказала мама, отбой, никаких паутин. Паук обиделся, погрозил лапкой и превратился обратно в Васю. Ну что за мама такая противная? Не дает плести паутину. Никто лучше Васи-паука не умеет так ловко и молниеносно наматывать нитки на ножки стульев, на ручки дверей, на спинки кроватей. Вася-паук может целый день, вечер и ночь напролет ходить из комнаты в комнату, тянуть за собой нитки. А когда надоест ниточная ловушка, Вася любил резать паутину, освобождая ход маме. Мама свои ножницы пауку дает, чтобы он резал свою паутину. И что бы только мама без Васи делала. Зашла в гости тетя Наташа. Вася тетю Наташу не любил, просто ненавидел, потому что она делала глупые замечания. А тут Вася тете Наташе очень обрадовался. Пока тетя Наташа рассказывала об акциях в магазинах, распродажах и скидках, пока мама тети Наташи подакивала, Вася потаскал нитки и моментально превратился в паука. Так, сплетем-ка мы оранжевую паутину. И паук принялся за дело, и через все комнаты потянулись нитки. Паутина, что надо. Вася еще не закончил свое паучье плетение, а тетя Наташа уже засобиралась домой. Тетя Наташа сделала два шага и грохнулась, как мешок. «Ай-яй-яй!» — заголосила тетя Наташа, не поняв, в чем дело. «Что это? Это что-то мозговое. На ровном месте спотыкаюсь!» Тетя Наташа встала, сделала еще шаг и шлепнулась, как кулек. И лежит тетя Наташа и тихонько так воет. Больно ударилась тетя Наташа, когда падала. «Ох, Вася!» — рассердилась мама. «Ох, я сейчас этому пауку все лапы оторву!» Мама старалась перешагивать через нитки, потому что мама была опытной мухой-цокотухой. Но в одном месте, между столом и табуреткой, не заметила мама паутина и полетела на пол. И табуретка сверху маму накрыла. А тут папа с работы пришел, открыл дверь, сделал шаг в прихожую и запутался в паутине. «Мы здесь! Спаси нас!» — крикнула мама из-под табуретки. «Сейчас, только распутаюсь чуть-чуть. Уже иду». «Ты не иди, упадешь. Ты лучше ползи, подползай под паутиной». «Угу». И папа пополз. Ползет, подползывает, пробирается по-пластунски. Какую нитку не заденет, на папу стулья валится. Но папа на то и папа, сильный и ловкий. Рвет папа паутину, борется с ней. «Уф, как в армии!» Папа только промокнул лицо влажной одноразовой салфеткой, сразу тумбочка на папу повалилась и комод. И папа затих. «Ну что?» — вышел паук из укрытия. «Сдаетесь, мои рабы-комары?» «Сдаемся, солнышко!» — провыла тетя Наташа. «Сдаемся, противный паучище!» — крикнула мама. «Ну подожди, у меня хулиган!» — пробубнил папа себе под нос, чтобы паук не услышал. «Так-то лучше будет!» Вася взял ножницы и чик-чик почикал всю паутину. Тетя Наташа сняла с мамы табуретку, а папу тетя Наташа вызволила из-под комода. Папа хотел паука поймать и отлупить, но паук хищно выставил ножницы вперед, залязгал ими и крикнул. «Покрошу на кусочки, почикаю!» И папа отстал. «Это просто оранжевый цвет такой агрессивный. Этот цвет ниток так на Васю подействовал», — оправдывалась мама перед тетей Наташей. Но тетя Наташа ушла, не попрощавшись. Потом папа с мамой долго убирались и долго воспитывали Васю. А потом пришла из музыкальной школы Рита и сказала: «У нашего Васи способность к плетению. Надо его учить вязанию или макраме». «Это для девочек», — поморщился папа. «Мужики такой ерундистикой не занимаются». А мама сказала: «Ничего не для девочек. Один известный король вязать умел, а один известный писатель вышивал. И вообще, самые лучшие портные — мужчины». Вася слушал себе, ничего не говорил. Вася решил, что завтра в сети паука попадется сестра Рита. Будет Рите завтра и макраме, и вязание, и вышивание крестиком.